Глава 17. Когда Полианна приехала. Чем меньше времени оставалось поезду вести своих пассажиров до Белдингсвилла, тем с большей тревогой наблюдала за своей тетей Полианна. Собственно говоря, миссис Чилтон с самого утра сегодня нервничала, мрачнела, и потому Полианна с опаской подумывала о том, что же будет с ее тетей, когда придет пора выходить из вагона. У девушки сердце разрывалось, когда она смотрела на свою тетю. Просто не верилось, что кто-то может настолько измениться за каких-то полгода и не в лучшую сторону измениться. Совсем не в лучшую. Глаза миссис Чилтон потускнели, стали оловянными, щеки впали и побледнели, лоб прорезала сетка глубоких морщин. Опустились и запали уголки рта. Заметно поседевшие волосы были туго зачесаны назад и связаны в тугой некрасивый узел. Точно такую же прическу, если это вообще можно назвать прической, она носила много лет назад, когда ее впервые увидела 11-летняя Полианна. Вся нежность, вся прелесть, что появились на лице тети сразу после замужества, исчезли. Вместо них, словно из-под сорванной маски, проступили прежние черты. Жесткие, мрачные, даже суровые. Черты той, прежней, мисс Полли Харрингтон, никого не любившей и никем не любимой. «Полианна!» Скрипучим резким голосом позвала миссис Чилтон. Полианна виновато вздрогнула, словно опасаясь, что тетя могла подслушать ее мысли. «Да, моя дорогая. Где моя черная сумочка? Ну, та, маленькая такая. Да вот она. Хорошо. Достань из нее мою черную вуаль. Мы уже почти приехали. Но в этой вуале вам будет очень душно и жарко, тетушка. Полианна, я просила тебя достать мою черную вуаль. Будь добра, делай то, что тебя просят, и избавь меня от ненужных комментариев. Без них мне станет гораздо легче. Я хочу свою черную вуаль. Неужели ты думаешь, что я позволю всему Белдингсвиллу глазеть на то, как я переношу все это?» «Да что вы, тетя, не станут они на вас глазеть», — возразила Полианна, роясь в черной и не такой уж маленькой, судя по всему, сумочке в поисках черной вуали. «Кроме того, кому на вас смотреть-то? Никто не знает, что мы приезжаем. Значит, и встречать на перрон никто не придет. Мы же никому о нашем приезде не сообщали». «Я отлично помню, что мы никого о своем приезде не извещали», — сухо ответила миссис Чилтон. «Но дали распоряжение миссис Дурджин проветрить комнаты и положить к сегодняшнему утру ключ под дверной коврик. Думаешь, этого мало? Думаешь, Мэри Дурджин никому об этом не разболтала? Ну как же? Как минимум полгорода уже знает, что мы с тобой сегодня приезжаем. Так что жди зевак на станции. Знаю я их. Десятками кружат сейчас там в ожидании поезда, словно грифы в поисках падали. Сгорают от желания посмотреть, как выглядит нищая Полли Харрингтон. Они...» «Ну, тетушка, тетушка», — умоляюще воскликнула Полианна со слезами на глазах. «Ах, если бы я не одна была сейчас. Если бы Томас с нами тоже...» Тетя Полли отвернулась в сторону, отчаянно моргая и подергивая губами. «Ну, где она? Где вуаль?» «Вот, вот она, ваша вуаль», — поспешила успокоить ее Полианна. «О, уже водокачка за окном, пакгаузы. Подъезжаем. Ах, хорошо бы старый Том или Тимоти приехали на станцию встретить нас. Да, и ехать домой с таким видом, будто мы по-прежнему можем позволить себе и экипаж, и кучера, зная, что завтра коляску придется продать, а кучера уволить, потому что у нас нет денег, чтобы держать их. Спасибо, нет. Я уж лучше на городском дилижансе как-нибудь доберусь. Как говорится, знай, кошка, свое лукошко. Я понимаю, но... Что она понимает, Полиане не удалось договорить. Зашипели тормоза, поезд резко дернулся и остановился. Приехали. Миссис Чилтон, выйдя на перрон в черной вуале, решительно двинулась вперед, не поворачивая голову ни направо, ни налево. Полианна же смотрела по сторонам и трех шагов не успела сделать, а уже увидела не меньше десятка знакомых лиц. Обмениваясь кивками и улыбками с пришедшими встретить их людьми, она вдруг заметила еще одно лицо, показавшееся ей родным и в то же время каким-то незнакомым. «Бог мой, да это же... это же Джимми!» — расцвела она в улыбке, радостно протягивая ему свою руку. «Нет, наверное, я тебя должна теперь называть мистер Пендлтон-младший», — поправилась она. «Еще бы! Ты теперь стал такой взрослый, красивый, а вымахал-то как!» «Только попробуй еще раз так меня назвать, получишь! Какой я тебе мистер?» Юноша вскинул подбородок, моментально сделавшись похожим на того прежнего Джимми. Он хотел поздороваться и с миссис Чилтон, но она, обогнав их, уже спешила дальше. Джимми вновь повернулся к Полианне и сказал, озабоченно и сочувственно глядя на нее: «Прошу вас обеих пройти сюда», — указал он рукой. «Там вас ждет Тимоти с коляской». «Ой, какой он молодец!» — воскликнула Полианна. Она догнала ушедшую вперед фигуру в черной вуале и сказала, осторожно взяв ее за руку: «Тетушка, дорогая, за нами приехал Тимоти с коляской. Он ждет нас вон там. А это Джимми Бин. Вы помните Джимми Бина, дорогая?» Полианна была так смущена встречей с Джимми и так сильно нервничала, что не заметила даже, что назвала его Бином, как прежде. Впрочем, миссис Чилтон заметила оговорку и сухо произнесла, едва склонив голову: «Это очень любезно с вашей стороны, мистер Пендлтон. Хотя мне жаль, что вы с Тимоти взяли на себя такой труд». «Ой, да что вы, какой же это труд? Мы были рады встретить вас», — рассмеялся молодой человек, явно маскируя смехом свое замешательство. «А теперь, если не возражаете, передайте мне свои квитанции, чтобы я получил по ним ваш багаж». «Благодарю вас, но, право, мы вполне могли бы и сами», — начала миссис Чилтон, но Полианна, не дав ей договорить, передала Джимми багажные квитанции. До дома они доехали в полном молчании. Тимоти, обидевшись на то, как холодно встретила его бывшая хозяйка, чопорно сидел на козлах, выпрямившись, как палка, и сердито дулся. Миссис Чилтон, покорно позволившая усадить себя в коляску, втянула голову в плечи и всю дорогу мрачно смотрела себе под ноги. Кто из них не был ни мрачным, ни обиженным, ни безразличным, так это Полианна. Она с жадным любопытством рассматривала все знакомые, любимые и слегка подзабытые места, мимо которых проезжала, но тоже молчала, уловив настроение своих спутников. Один лишь раз она открыла рот, чтобы заметить. «А Джимми стал хорош, правда?» Заметили, какой у него рост, глаза, улыбка? Подождав, но не дождавшись ни слова в ответ, она сама подвела итог. «Замечательные у него глаза и улыбка, я считаю». Тимоти, как мы помним, был обижен, да и, честно говоря, побаивался сказать миссис Чилтон о том, что ожидает ее дома. Поэтому и распахнутые настежь двери, и цветочные букеты в каждой комнате, и стоящая на пороге Нэнси — все оказалось для миссис Чилтон и Поллианны полнейшей неожиданностью. «Ах, Нэнси, как замечательно! Как чудесно!» — закричала Поллианна, легко спрыгивая из коляски на землю. «Тётушка, смотрите, нас встречает Нэнси! Нет, ты только посмотри, какую она здесь красоту навела!» Поллианна старалась говорить весело, однако голос ее подводил, дрожал. Возвращение домой без доктора, которого она успела полюбить всей душой, было для нее нелегким испытанием. Но если для нее это нелегкое испытание, то каково же тогда сейчас ее тетушке? При этом Поллианна отлично понимала, что для тети Полли не было сейчас ничего ужаснее, чем разрыдаться при Нэнси. Поллианна знала, что глаза тети под вуалью полны слез, и губы ее дрожат, но она будет держаться. Держаться из последних сил, и чтобы избежать того, что ей кажется унизительным, постарается спрятаться под маской гнева. Вот почему девушка даже не удивилась, когда ее тетя, едва поздоровавшись сквозь зубы с Нэнси, сразу же принялась резко выговаривать. «Все это, конечно, очень хорошо, Нэнси, но мне, честно говоря, намного больше понравилось бы, если бы ты не делала этого». Радостное выражение покинуло лицо Нэнси, и теперь она выглядела обиженной и даже слегка испуганной. «Но мисс Полли... То есть я хотела сказать миссис Чилтон», — смущенно забормотала она. «Не могла же я допустить, чтобы вы...» «Ну-ну, давай не будем, Нэнси», — перебила ее миссис Чилтон. «У меня нет сейчас ни малейшего желания разговаривать». И, высоко подняв голову, горделиво выплыла из комнаты. Спустя минуту наверху негромко хлопнула дверь ее спальни. «Мисс Поллианна», — сделав большие глаза, повернулась к ней Нэнси. «В чем дело-то? Я же думала, что ей понравится. Я же думала, что все как надо сделала». «Конечно, ты все правильно сделала, Нэнси», — всхлипнула Поллианна, роясь в сумочке в поисках носового платка. «Это просто замечательно, то, что ты сделала. В самом деле замечательно». «Но ей не понравилось?» «Да нет же, понравилось. Просто она не хотела показать, как ей это понравилось. Боялась, что... Ну, неважно. Послушай, Нэнси, я так рада, просто до слез. И Поллианна зарыдала, уткнувшись в плечо Нэнси. «Ну-ну-ну, полно, моя дорогая, полно!» Принялась утешать ее Нэнси, одной рукой поглаживая Поллианну по плечу, а другой пытаясь утереть свои собственные слезы подолом кухонного фартука, который заменял ей носовой платок. «Понимаешь, я не могу, не должна плакать при ней», — запинаясь, объясняла Поллианна. «А знаешь, как мне было не по себе возвращаться сюда? Эти стены... Это мебель, все как ножом по сердцу. Да еще когда знаешь, что ей еще в 100 раз тяжелее. Ну, ясное дело, козочка моя, чего ж не понять-то, ворковала Нэнси. А тут я еще, голова садовая, расстроила ее сразу. Да нет, не садовая ты голова, и все сделала правильно, горячо возразила Поллианна. «Просто ты ее тоже постарайся понять, Нэнси. Тётя Полли — женщина гордая, не хочет никому показывать, как ей плохо без доктора. Чтобы ничем себя не выдать, она и старается говорить о чем угодно, только не об этом. И грубит, не без того. Ты не думай, она и со мной себя так же ведёт. Поэтому я все это и знаю. Понимаешь теперь?» Еще как понимаю. Нэнси твердо поджала губы, но ее прикосновения к спине Поллианны сделались при этом еще ласковее. К Как ей удался такой фокус, понять сложно. Постояв так почти минуту, Нэнси добавила со вздохом. «Бедная козочка моя. Но я все равно рада, что пришла сюда. Из-за тебя одной, и то уже рада. Очень-очень. Я тоже рада, что ты пришла». Полианна осторожно выскользнула из-под руки Нэнси, выпрямилась и принялась утирать глаза. «Ну вот, поплакала у тебя на плече, и сразу легче стало. Спасибо, что пришла, Нэнси. Для меня это было очень важно. А теперь ты иди, если тебе нужно. Иди». «Ничего, время у меня есть. Я у вас пока останусь», — хмыкнула Нэнси. «Останешься? Но ты же вроде теперь замужем, Нэнси. За Тимоти, или я ошибаюсь?» «Нет, все верно. Не ошибаетесь, мисс Полианна. Просто Тим сам предложил, чтобы я побыла у вас». «Ну что ты, Нэнси, неудобно как-то», — возразила Полианна. «Тем более у нас теперь нет денег, чтобы нанимать кого-то в дом. Я сама, может быть, вскоре пойду работать. И пока мы не разберемся до конца со своими денежными делами, нам придется жить очень экономно, прижиматься». «Ни о каких деньгах сейчас разговора нет. Неужели же я деньги стану брать у...» Оскорбленно начала было Нэнси, но, увидев выражение лица Полианны, не договорила и, невнятно бормоча себе под нос про какие-то звезды-бабочки, ушла на кухню приглядеть затомившимся в духовке цыпленком. Покинуть особняк Харрингтонов миссис Нэнси Дурджин согласилась только после того, как цыпленок был съеден, все тарелки вымыты, подан и выпит чай. Вот тогда, поупиравшись еще немного, она укатила вместе с мужем к себе домой, 100 раз заручившись разрешением хозяйки заглядывать время от времени, чтобы чуточку помочь. После того, как Нэнси с Тимом уехали, Полианна пришла в гостиную. Миссис Чилтон сидела в полумраке, в отчаянии прикрыв глаза ладонью. «Может быть, зажечь свет, моя дорогая?» — оживленно предложила Полианна. «Да, пожалуй». «Как замечательно Нэнси расстаралась для нас, правда?» «Нет ответа. Что ж...» «И где она только нашла столько цветов, хотелось бы знать», — продолжала Полианна. «Надо же, в каждой комнате букет. И в обеих спальнях тоже». Опять нет ответа. Полианна сглотнула, подавляя вздох, бросила мельком печальный взгляд на тетю и еще бодрее завела новый куплет. «Я видела в саду старого Тома. Бедняга. Ревматизм его еще сильнее скрутил. Ходит почти до самой земли, согнувшись. Но из ума еще не выжил. Меня сразу вспомнил. О тебе, тетя, спрашивал». «Полианна?» Резко повернулась в своем кресле миссис Чилтон, заставив племянницу замолчать на полуслове. «Скажи, Полианна, что нам теперь делать?» «Что делать? Все, что в наших силах, разумеется». «Прекрати, Полианна», — раздраженно отмахнулась миссис Чилтон. «Я тебя серьезно спрашиваю. Кстати, ты сама очень скоро поймешь, насколько это серьезный вопрос. Что нам делать? От моего состояния почти ничего не осталось. Доходы от акций, в которые я вложила деньги, практически равны нулю. Да, у меня есть кое-какая собственность. Однако мой поверенный в делах, мистер Харт, говорит, что сейчас очень трудно будет получить за нее приличные деньги. Ну, что еще? Да, у меня кое-что осталось на банковском счете. Небольшие проценты с этого пока что идут. Да, у нас есть вот этот дом. Но что от него проку? Дом на бутерброд не намажешь и на себя не наденешь. При том скромном образе жизни, который нам предстоит вести, дом будет слишком велик для нас. Но продать его невозможно даже за половину того, что он стоит. Разве только найдется покупатель, которому очень будет нужен именно этот особняк. Но кто знает, сколько такого случая придется ждать. Продать этот дом? Такой чудесный дом, в котором столько прекрасных вещей? О, что ты, тетя! Как ни печально, мне, возможно, придется пойти на это. Нам постоянно нужно что-то есть, к несчастью. Да, я понимаю. К тому же есть мне хочется все время, — невесело хмыкнула Поллианна. Хотя, я думаю, мне все же следует радоваться тому, что у меня такой хороший аппетит. Вполне возможно. Впрочем, ты всегда умеешь найти повод, чтобы радоваться. И все же, что нам делать? Что нам делать, дитя мое? Прошу, побудь хоть минутку серьезной. Я серьезно, тетя Полли, перестала улыбаться Поллианна. Я уже думала. Короче говоря, мне хотелось бы найти работу. О, Боже! Чтобы дочь Харрингтонов должна была зарабатывать себе на хлеб? Зачем я только дожила, чтобы услышать такое? — простонала миссис Чилтон. Ну, зачем же так грустно? Давайте взглянем на это с другой стороны, — с улыбкой предложила Поллианна. Вы должны радоваться тому, что дочь Харрингтонов способна заработать себе на хлеб. В этом ничего зазорного нет, тетушка. «Зазорного, может, и нет ничего. Но это сильный удар по нашей гордости. Ведь ты же знаешь, какое положение наша семья всегда занимала в Белдингсвилле». Но Поллианна ее, казалось, не слышала. Смотрела, не мигая, куда-то вдаль. «Ах, если бы у меня ко всему был еще и талант какой-нибудь! Если б я умела хоть что-нибудь делать лучше всех на свете!» Вздохнула она наконец. «А так, что я умею? Ну, пою немного, на рояле играю. Умею слегка вышивать и штопать, но не настолько хорошо, чтобы мне платили за это. Нет, больше всего, пожалуй, мне нравится готовить и заниматься домашним хозяйством». После недолгой паузы продолжила она. «Ты сама знаешь, тетушка, как я любила убираться в нашем доме в Германии, когда зимой Гретхен к нам почему-то иногда не приходила. Вот только не уверена, что мне захочется ходить готовить на чьих-то чужих кухнях. Можно подумать, что я тебе это позволю, Поллианна», — передернулась миссис Чилтон. «Но готовить на нашей кухне тоже не вариант. У себя дома это ничего не даст». Огорченно покачала головой Поллианна. «Денег я имею в виду. А нам именно деньги и нужны». «Еще как нужны», — вздохнула тетя Полли. После этого они надолго замолчали, после чего вновь заговорила Поллианна. «Да чего досадно, что после всего, что ты для меня сделала, тетушка, мне нечем отплатить за твою доброту. Именно сейчас, как никогда, тебе нужна моя помощь, а я... И почему я не родилась с каким-нибудь талантом, чтобы на нем можно было зарабатывать деньги? Ну не надо, дитя мое, не надо. Не огорчайся. Конечно, если бы Томас не...» Голос миссис Чилтон сорвался, и она вновь замолчала. Поллианна вскинула голову и сказала, упруго вскочив на ноги. «Тетушка, дорогая, прошу тебя, успокойся!» Совершенно другим тоном воскликнула она. «А кто сказал, что у меня не прорежется какой-нибудь талант, а? Вот возьмет и прорежется, прямо со дня на день. И потом, жить в такой неизвестности, как мы сейчас, это же так увлекательно! Это так интересно, ждать, что что-то случится, а затем наблюдать за тем, как это происходит. Так хоть цель появляется — выжить. А если у тебя все есть, и ты знаешь, что этого всего тебе до конца дней хватит, то и жить скучно», — закончила она со смешком. Но миссис Чилтон ее не поддержала, не рассмеялась даже чуть-чуть, только лишь вздохнула и сказала негромко: «Какой же ты еще ребенок, Поллианна?»